опаской вперил взор туда, откуда донесся шепот, но там по-прежнему, кроме роз и ракитника, ничего и никого не было видно. На другой день вечером Аргантино снова прогуливался в саду храма Намбанзи. В его голубых глазах светилась радость, потому что в этот день в ряды верующих вступило несколько японских самураев. Оливы и лавры тихо высились в темноте. Тишину нарушало только хлопанье крыльев возвращавшихся домой хромовых голубей. Благоухание роз, влажный песок, все было мирно, как в те древние сумерки, когда крылатые ангелы, увидев красоту дочерей человеческих, спустились, чтобы взять себе жену. Красоту дочерей человеческих. Вольный пересказ из Ветхого Завета, Бытие, глава 6, стих 2. При свете креста грязным японским духом, видимо, не одержать победы. Однако вчерашнее видение... Что же, это всего только видение. Разве святого Антония дьявол не соблазнял такими видениями? В доказательство моей правоты сегодня появилось несколько новых верующих. Вскоре и в этой стране повсюду воздвигнутся Господни храмы. С такими мыслями Аргантино шагал по дорожкам, посыпанным красным песком. И вдруг сзади кто-то тихонько ударил его по плечу. Аргантино сразу оглянулся, но увидел лишь, что по молодой листве слабо разливается лунный свет. «Храни нас, Господь!» Пробормотав так, Аргантино медленно пошел дальше. И вдруг рядом с ним, смутно, точно призрак, врисовываясь в полутьме, зашагал откуда-то взявшийся старик с ниткой яшмы на шее. «Кто ты такой?» Пораженный Аргантино невольно остановился. «Кто я, не все ли равно?» «Один из духов этой страны», — улыбаясь дружелюбно, ответил старик. «Пройдемся вместе. Я хочу немного побеседовать с тобой». Аргантино перекрестился, но старик не обнаружил при этом никакого страха. «Я не злой дух. Посмотри на эту яшму, на этот меч. Будь он закален в адском огне, он не был бы таким светлым и чистым. Перестань произносить заклятие». Аргантино, волей-неволей скрестив руки, нехотя пошел рядом со стариком. «Ты явился, чтобы распространять веру в небесного царя?» — спокойно заговорил старик. «Может быть, это и не дурное дело. Но даже если Деусу придет в эту страну, в конце концов он будет побежден». «Деусу всемогущий Господь, Деусу!» — начал был Аргантино, но вдруг, опомнившись, перешел на более вежливый тон, каким обычно разговаривал с верующими этой страны. «Я думаю, над Деусу никто не может одержать победы. Но надо считаться с действительностью. Послушай, издалека в нашу страну пришел не только Деусу. Из Китая сюда пришли Конфуций, Мэн-цзы, Джуан-цзы, да и сколько еще других мудрецов». Конфуций, Мэн-цзы, Джуан-цзы — древние китайские философы. Конфуций, правильно, Кун-цзы, 551-497 годы до нашей эры. Мэн-цзы, 372-289 годы до нашей эры. Джуан-цзы, 369-286 годы до нашей эры. А ведь в то время наша страна только родилась. Мудрецы Китая, кроме учения Дао, принесли шелка из страны У, яшму из страны Цинь и много других вещей. Дао, в учении о Дао, то есть о пути, содержатся философские основы доктрины Конфуция и доктрины Мэн-цзы, то есть конфуцианства и даосизма. Шелка из страны У, яшму из страны Цинь. У и Цинь — царство Древнего Китая. Они принесли нечто более благородное и чудесное, чем яшма, иероглифы. Но разве благодаря этому Китай смог подчинить нас? Посмотри, например, на иероглифы. Ведь не иероглифы подчинили нас, а мы подчинили себе иероглифы. среди их